что люди хотят друг другу добра и не умеют. Потом как закричит: «Как? Вы не можете уразуметь, это не просто эники-беники, аты-баты, это сила жизни. Вы что, хотите стать поперек жизни?» Я ему: «А вы на меня голос не повышайте, я вам больше не шерстинка. И ни суд ваш, ни жизнь по этой вашей считалке я больше не признаю. Делайте со мной, что хотите». Он рассвирепел.